284. Чистый воздух нужен для тока. Сравните с электричеством после грозы. Чудеса могут быть в любом месте, но учение сопряжено с состоянием духа.